Радуга питания. Вводите в свой рацион продукты прозрения. Важно, чтобы на столе в течение дня всегда сверкала радуга из самоцветов натуральных продуктов. Красные. Красная смородина, китайский лимонник, красный перец, красная фасоль, шиповник, помидоры, красное мясо, говядина, телятина, малина, брусника, клюква, арбуз, клубника, красная рыба, красная икра, красное сухое вино, креветки, крабы. Оранжевые. Мандарины, апельсины, морковь, абрикосы, тыква. Желтые. Яблоки, облепиха, банан, болгарский перец, ананас, кукуруза, горох, груша, тыква, репа. Яйцо, овес, дыня, лимон, персик, сыр, кедровый орех, миндаль, семена кунжута, подсолнуха, масло оливковое, мед. Зеленые. Укроп, кинза, лук зеленый, фасоль зеленая, салат, шпинат, капуста, сельдерей, киви, чай зеленый, зеленые яблоки, щавель, перец болгарский зеленый, огурцы. Голубые, синие. Голубика, черника, жимолость, мак. Фиолетовые. Свекла, черноплодная рябина, базилик, вишня, редис. Дополнительно. Белое мясо птицы, белая рыба, белая фасоль, сухое белое вино, молочно-кислые продукты, чеснок, черная икра, черный хлеб. Главные продукты основных цветов радуги. Китайский лимонник, морковь, облепиха, укроп, черника, свекла, черный хлеб, чеснок, кефир. Если в вашей местности употребляют другие, неупомянутые мной цветные натуральные продукты, смело включайте их в рацион. Наряду с полезными продуктами вы должны знать и опасные для ваших глаз. Кофе. Можно и полезно его заместить кофейным напитком с цикорием. Кока и пепсикола. Все сладкие газированные напитки. Рафинированный сахар. Лучше использовать фрукты, мед, тростниковый сахар. Сдобные булочки, чипсы, кремовые пирожные. Заменить песочными и фруктовыми суфле. Сосиски, сардельки, гамбургеры, копчености. Заменить вареным или тушеным натуральным мясом. Куры-гриль. Можно, если употреблять без кожи и с овощами. Картофель фри. И помните, папиросы и сигареты – яд для ваших глаз.